а сам догадаться помочь не мог, нахмурился я. Ты приказал в первую очередь охранять девушек, ничуть не смутился демон. Я следил за входом и заодно машиной. Клонировать себя не умею, это к Баалу надо. Я вздохнул и погладил его по мягкой шерсти, признавая правоту. Надо будет купить ему говядинки. Желание ехать к оркам отпало, да оно и раньше не особо сильным было, но это как с лечением зубов, долго, дорого, болезненно и при этом необходимо. Помимо Астрид и Максвелла со мной поехала Сати. Вообще Кира была бы полезнее, но Суккуба была занята организационными вопросами, а Мина помогала ей командовать персоналом. По пути мы заехали в магазин. Арчанка неожиданно захотела платье, как у эльфиек. Отговорить ее не получилось. Пришлось уступить в качестве благодарности за помощь в бою. Да и пережила она немало, пускай радуется. Платье смотрелось на Арчанке довольно странно. Самый большой из имеющихся у нас размеров еле налез на ее стройное и в то же время мощное тело. Ткань облегала каждый соблазнительный изгиб, и фактически моя сестра казалась гораздо более раздетой, чем раньше. Но ей нравилось, и вообще ничего не смущало. Эх, представляю реакцию других орков. Кажется, наш разговор со старейшиной закончится, едва начавшись. Тем не менее я ничего особо не терял. Пара часов не сыграют роли. Сам я надел очередной классный костюм под громкие вздохи Гронта и вернулся в машину, посадив Сати за руль. Когда мы остановились у знакомых ворот в общину, приказал стоявшим на страже незнакомым оркам проводить нас к старейшине или вызвать его сюда. Им явно не улыбалось вызывать на себя его гнев, так что они безропотно отступили, махнув в сторону. «Там его логово, не пропустите», — оскалился более молодой и глупый. Заметив зависшую в телефоне Астрид на заднем сиденье, я для разнообразия ехал спереди. Он раскрыл рот и чуть было не выронил топор, за что тут же получил нагоняй от старшего товарища. Я словно снова оказался в армии, точнее, в закрытом военном городе. Арочью архитектуру можно было бы охарактеризовать словами «большая», «каменная» и «монументальная». Не дома, а сплошные бетонные коробки, сделанные на века. Наметанным глазом я сразу заметил, как удобны для обороны кривые улицы. Добавим узкие окна, из которых прекрасно простреливались немногочисленные входы, и получим возможность превратить в крепость буквально каждый дом. Немногочисленные деревья высадили строго по линейке, трава была подстрижена идеально ровно, на стенах висели агитационные плакаты. В общем, я сразу стал проще относиться к Астрид, современной девушке точно нечего здесь делать. Старейшина, как и приличествовало, занимал самый большой дом. Никакой охраны, видимо, ему полагалось защищать самого себя, зато имелась грудастая секретарша в военной форме. Я еще за дверью услышал, как она поспешно села за стол и теперь пыталась восстановить дыхание. Мне к главному. Я встал напротив вспотевшей девушки, от нее пахло разгоряченной женщиной. Я невольно ощутил возбуждение, и мне стало немного неудобно перед старейшиной. Оторвал его от горяченького в самый неподходящий момент. «Проходите», — выдохнула она, шаря взглядом по столу. «Один. Женщины не должны присутствовать при мужском разговоре». Сати громко фыркнула, Астрид закатила глаза. Тем не менее они не стали спорить и устроились в неудобных креслах. Зато Максвелл направился за мной, гордо распушив хвост. Незамеченный орком демон скрылся под столом, готовый прикрыть меня в любую минуту. «Рорк», — недовольно рыкнул мужчина. «Чего тебе? Решил в очередной раз нарушить наши традиции?» «Нет, я получил приглашение присесть как раз тогда, когда моя задница зависла над сидушкой. Ты говорил, что община поможет мне, если позову. Вот, пришел звать. Это связано с демонами?» Все недовольство испарилось с его лица, сменившись азартом. Благодаря силе суккубы, частично передавшейся мне, я уловил его эмоции. «Да он мне завидует. Старый вояка безумно жаждал битвы, закиснув здесь. Отлично, на этом можно сыграть. В том числе, распорядись принести нам выпивку, мой рассказ будет долгим». Я откинулся на спинку с непринужденным видом и продолжил говорить, лишь когда получил желаемое, огромную деревянную кружку со сладкой медовухой. Граф Килсит, герцог Кентерберийский, князь Могучий и многие другие видные аристократы готовят заговор. Не только против нашей благословенной империи, но и буквально всего мира. Они зовут себя масонами. Глава 12. Старейшина оказался отличным слушателем. Он кивал и порыкивал в нужные моменты, побуждая меня говорить все дальше. Но вот его взгляд мне совершенно не нравился. Так смотрит не на равных, а, скорее, на мальцов.

Его кабинет располагался на втором этаже. То, что снаружи казалось сплошной стеной, на поверку оказалось вполне приличными окнами. Глоин видел все, что происходило на его территории. «Присаживайся». «Да, знаю, ты ненадолго, но, услышав мои слова, ты точно не сможешь устоять на ногах», — загадочно заявил Тон, потирая ладонями. «Рорк, на самом деле я твой отец». Глава 14. Не успел я закатать рукава и как следует выбить из Глоина всякое дерьмо, как он инфернально расхохотался, схватившись за пузо и дергая себя за бороду. «Поверил, клянусь бородой Одина, купился. Нельзя же быть таким доверчивым. Я тебе сейчас вмажу», — искренне пообещал ему, плюхаясь в кресло. «Зачем? У тебя взгляд блуждал, мыслями был далеко, а теперь посмотри, насколько сосредоточен и готов слушать». Отсмеявшись, гном напустил на себя серьезный вид. «Мне нравится идея журнала. Не представляешь, сколько всего можно добиться с его помощью». Я громко хмыкнул, вообще-то как раз представляя. «Но 10 000 – капля в море. Я прекрасно знаю возможности твоей редакции. 100 000 в месяц максимум на том оборудовании, и то при круглосуточной работе. Этого хватит на Тверь и окрестности. А дальше что будешь делать? Прикуплю здание, оборудование получше», – пожал я плечами. «Не ты один такой умный», – криво улыбнулся гном. «Ушастые в лепешку расшибутся, но не дадут тебе купить новые станки. Печатные издания и типографии так практически под их контролем, и они стараются не пускать новых игроков на рынок. Исключение – императорские издания. Эльфы очень боятся привлечь к себе ненужное внимание и не препятствуют им. А если купить за границей?» – спросил я и по скривившемуся лицу сразу понял ответ. «Что, они там такие же влиятельные?» «Разумеется, не везде, но оборудование редкое и ценное, и просто так его тебе точно никто не продаст. Что эльфы, что гномы, что европейские людские королевства». Он пожал плечами и выжидательно уставился на меня. «Разумеется, если тебе не поспособствует кто-то, обладающий связями и правильной репутацией». Ну вот, собственно, ради чего затевалось все это запугивание. Сейчас я должен был обрадоваться и схватиться за любезно предложенный спасательный круг, не спрашивая цену его подачи. «Продолжай». Я широко зевнул и скучающе посмотрел на картину какого-то гнома в мундире морского офицера. КХМ. Глоин явно растерялся, не такой реакции он ожидал. Откашлившись и прочистив горло, он выдохнул. «У меня есть связи среди германцев. Могу организовать у них покупку всего необходимого и сдать тебе в аренду. Орку они не продадут, можешь даже не пытаться». Я и не собирался, внимательно посмотрел на него. «Во сколько мне обойдется твоя помощь? Отдашь мне половину своего дела?» Ничуть не смутился гном. Я тяжело вздохнул, размышляя, стоит ли бить его по морде. По всему выходило, что это плохая идея, иначе где я потом буду есть много вкусного мяса? «Спасибо за, несомненно, щедрое предложение, сделанное из лучших побуждений. К моему великому сожалению, вынужден отклонить его из-за обстоятельств непреодолимой силы. А теперь прошу простить, я должен срочно отправиться на спасение мира». Вежливо поклонившись, покинул охреневшего гнома. Он явно рассчитывал на другую реакцию. По его мнению, я должен был или рассыпаться в благодарностях, или наорать на него и перевернуть стол. Пусть сидит теперь с треснувшим шаблоном и размышляет о своем поведении. Я не соврал Глоину, в кармане давно вибрировал телефон. И я точно знал, чье имя увижу на экране. Максимилиану не терпелось отправиться за сокровищами. Заверил инквизитора, что мы скоро будем, вот только перекусить заехали. Нет, конечно, я не бухал. Просто немного промочили горло, вообще не в одном глазу. За руль посадил Вороновского, он в последнее время очень удачно воздерживался от алкоголя. Сати устроил у себя на коленях, аккуратно поглаживая дрожащую эльфийку по спине. В конце концов, она не выдержала и полезла ко мне штаны, не обращая внимания на веселые взгляды других девушек, равнодушный, кота и завистливый, баронета. Пришлось осаживать девушку и повторять великую мудрость: сначала дела, потом развлечения. Кира прижалась к ней со спины и начала что-то эротично нашептывать. Темная эльфийка покраснела почти до черноты и смущенно отвернулась, жутко заинтересовавшись городским серым пейзажем. Барбатос слинял еще вчера в магазине, заявив, что вернется вместе с инквизитором. Мне тогда было не до герцога, а вот сейчас я задумался, а куда он вечно сваливает? Ответ узнал, когда мы остановились в назначенном месте неподалеку от городских ворот. Демон и не думал скрываться, опираясь спиной о машину с княжеским гербом. Он поприветствовал нашу компанию поднятием бумажного пакета. Рорк, наконец-то, помимо герцога Максимилиан взял с собой пару невзрачных типов, с каменными лицами изучающих погасшие экраны своих телефонов. Решил взять с собой всех, не оставишь кого-то охранять свою собственность. Я слышал, у тебя сейчас напряженные отношения, ну, почти со всеми, только с эльфами, дриадами и прочими ушастыми. Хотя нет, с темными пока особо не встречался. Я громко хмыкнул, не стесняясь заостренного уха инквизитора. Вот он вообще не напоминал эльфа, тем более ухо постоянно было под прической, и я постоянно путал инквизитора с человеком. Но ты прав, минуточку. Сати решительно заявила, что идет со мной. Я особо не возражал. Кира тоже очень хотела, напоминая, что она вообще-то мой фамильяр и демон-питомец. Усмехнувшись улыбкой чеширского кота, Максвелл обещал подменить ее во всем, кроме согревания постели. С этим, мол, и темная отлично справится. Покраснели почему-то все, хотя наша компания не отличалась особым морализаторством. Мина только расстроенно вздохнула. Дриаде очень хотелось отправиться со мной, но она прекрасно понимала, что не стоит бросать подругу одну, а то в прошлый раз закончилось не слишком удачно. Разобравшись, кто едет работать, а кто навстречу приключениям, я кивнул Максимилиану. «Забирайтесь». «Нет, только ты и вон тот мелкий, остальным места не хватит». ГРР для убедительности рыкнул, мрачно глядя на насупившуюся парочку. Я их раньше не видел с инквизитором, зато четко ощущал идущее от него недовольство из-за присутствия чужаков. Соглядатай, не иначе. «Почему бы нам не поехать на двух машинах?» — спросил Барбатос, подмигивая мне. «Мне нравится компания тех господ, могу я с ними? Если застрянете в грязи, толкать будете сами», — проворчал, заметив почти неуловимый кивок Максимилиана. «Раз у них есть свой план, не видел смысла вмешиваться». Инквизитор тоже остался со своими соглядатаями. Охрана не стала проверять нас, вся их задача свелась к поспешному открытию ворот и вытягиванию в струнку. Глядя на их сосредоточенные лица, я в который раз порадовался, что избавлен от необходимости всей этой показухи. Даже в боевых частях ей отводили слишком много места, жертвуя действительно необходимыми вещами, например, нормальным питанием. Вороновский уверенно вел машину за княжеской, Сати машинально гладила довольного Максвелла, и я остался в непривычной тишине, не считая играющей из колонок тихой музыки. Я не вслушивался, лениво размышляя о ближайшем будущем. В чем-то Глоин, конечно, прав, нужно срочно наращивать производство, текущих объемов точно не хватит. Требовалось как-то решить вопрос с оборудованием, арендой или выкупом большого помещения и заодно обсудить второй выпуск с Нелли. Я планировал вовсю воспользоваться волной успеха и превратить острые ушки в рупор своей пропаганды, главное, смешивать ее с интересными статьями. ХМ, а чем бы написать еще? Может быть, про орков? Представив себе реакцию общины, я тихо рассмеялся. Да уж, так точно весь мир во враги запишу. И здесь не игра или аниме, один не выстою. С другой стороны, мне же ничего не мешало рассказать об их сильных сторонах, а не слабых. Мои размышления прервал Максвелл. Кот плавно перетек на заднее сиденье и аккуратно потрогал меня, сложив хвост в вопросительный знак и одновременно указывая на Вороновского. «Владимир, как у тебя с сохранением секретов?» — лениво поинтересовался я. «Да вроде нормально, еще никто не жаловался», — в тон мне ответил баронет. «Какой самый страшный из хранимых тобой?» — подколол его. «Боюсь, если расскажу, придется вас всех убить, а мне бы не хотелось оставаться без преподавателя», — свел он все в шутку, при этом настороженно шевеля ушами. «Поклянись даром, что не расскажешь никому услышанное в этой машине, не считая Мины и Киры. Решил наконец посвятить меня в свой клуб, давно пора», — восторженно хмыкнул баронет и легко добавил. «Клянусь своим даром, я никому не расскажу твоих секретов, кроме тех, на кого ты лично укажешь». Вокруг искры его дара на миг вспыхнула черная сеть. Не знаю, как это работало, но если нарушит, лишится магической силы, что для одаренного страшнее смерти. «Познакомься, это Максвелл. Старший демон, здорово помог нам в битве с Вилиалом и всегда дает почесать животик. Никогда не понимал, что смертные в этом находят», — проворчал говорящий кот, послушно переворачиваясь на спину и подставляя мягкое пузо. «Что, смертный?» — удивлен. «Будет тебе наука, не изливай душу животным, а то вдруг мы запомним и ответим». Мне даже стало интересно, что умудрился рассказать Максвеллу покрасневший до ушей Воронцов. Шокированный баронет резко вильнул в сторону, чуть не вписавшись в ближайшее дерево. «Почему ты решил заговорить сейчас?» — спросил я у довольного своей шалостью демона. «Там разжалованный герцог хочет с тобой поговорить. Звонить он, понятное дело, не может, вот и воспользовался демонической связью. Желаешь принять вызов, а как ты принимаешь его сигнал со своей способностью?» Настал мой черед удивляться. Максвилл был главной причиной, почему Вилиал не являлся в мои сны. «Так это не иммунитет, а выработанный навык. Хочу принимаю, хочу нет. Так что, говорить будешь или я дальше спать?» Он широко зевнул и потянулся, совсем как настоящий кот. Интересно, он всегда таким был или привык за 200 лет в зверином облике? Когда я кивнул, на первый взгляд голос у Максвилла не изменился, но в нем появились полные превосходства нотки, которые я частенько слышал у Барбатоса. «Здравствуй, Орчи и остальные. Готовы послушать мою лекцию об устройстве мира? Как-нибудь в другой раз?» Покачал я головой. «Скажи лучше, что это за хмыри в рясах?» Свалились как снег на голову. Кто-то из верхних эшелонов власти заинтересовался резким взлетом нашего дорогого инквизитора и по официальной версии прислал к нему помощников. На самом деле они как минимум следят за ним и докладывают обо всех нарушениях, нужно будет от них избавиться. «Я пытался, вы не дали», вздохнул, примерно представляя выбранные демоном методы. «Отослать их в гостиницу, пока мы шаримся по грязным лесам, слишком мягко, я ожидал от тебя большего». Максвилл недовольно фыркнул и почесал ухо задней лапой. «Эй, котяра, не мешай мне учить их уму-разуму». «Так, на чем я остановился? Переходи к делу, мне наскучило слушать твои россказни», вздохнул я. «Так вот кто преподает нам на лекциях, узнаю манеру», хихикнул Вороновский. «Ну ты же не думал, что я получаю знания прямиком из космоса?» Не получив ответа, я повернулся к демону. «Так чего ты хотел? Какой план избавления?» «Рорк, мы находимся в смертельно опасном приключении. Они точно умрут, не переживай об этом. Я давно хотел обсудить со всеми вами другую вещь, да все как-то не собирались вместе или были заняты». Выдержав эффектную паузу, Максвилл Барбатос хитро сверкнул глазом. «Вы же помните о великом вторжении? Для непосвященных ранее повторюсь, большие и страшные демоны объединяют остальных под своими знаменами, чтобы уничтожить наглых смертных одним мощным ударом. Новая эпоха хаоса не за горами». Вороновский снова чуть не вписался в дерево. Нам аж Максимилиан позвонил и спросил, все ли в порядке. Я заверил его, что вполне, и спросил, чем занят Барбатос. Опустошает запасы вина и рассказывает несмешные шутки. «Сам послушай, как называют низкого человека, непригодного к военной службе. Маленький негодник. Эй, не душите меня, сейчас расскажу получше». Герцог разошился вовсю, и не скажешь, что читал нам лекции своим фирменным унылым тоном. «Да подождите, мы еще не приехали, дайте душу отвезти». «Понятно, не волнуйся, Вороновский привык в городе ездить и немного теряется». Попрощавшись с инквизитором, я выжидающе уставился в глаза нагло улыбающегося котяры и спокойно заявил. «Один мудрый орк сказал неожиданно умную вещь. А при чем здесь мы? Вторжение угрожает всему миру, вот пусть этим занимаются инквизиторы и аристократы, а я буду развивать свое дело и помогать в меру скромных сил. Нашел кого слушать. Настоящие мыслители водятся только среди фей. И вообще, Рорк, ты избранный». Барбатос оценивающе посмотрел на меня и, не заметив никакого эффекта, тяжело вздохнул. «Ну вот, а какой-нибудь другой попаданец купился бы». В этот раз Сати успела перехватить у Вороновского руль и вывернуть его в обратную сторону. Злая как тысяча чертей темная эльфийка нависла спиной над парнем и потребовала выметаться на пассажирское сиденье. Он краснел, потел и всячески пытался не соприкасаться со смуглой кожей. Получалось плохо. «Понятия не имею, как мы никуда не врезались, пока они исполняли акробатические трюки. Я знал», — радостно закричал баронет и тут же осекся под моим мрачным взглядом. «Ну не знал, но догадывался. Ты очень странный для орка. Многих орков вообще видел?» — недовольно проворчал я. «Хватает, но ты первый, с кем я общался, потому и не раскусил сразу», — важно заявил он. «Расскажешь о своем мире?» Барбатос то ли закашлялся, то ли зашипел, привлекая к себе внимание. «Мы скоро приедем, и у меня заканчиваются скверные шутки, потому попрошу минутку внимания. Мы должны договориться до пункта назначения. А зачем ты травишь их плохими анекдотами?» Я с недоумением склонил голову. «Хороших они не заслужили. Так вот, Рорк, Ты действительно в каком-то плане избранный. Ряд невозможных факторов даровали тебе уникальную комбинацию умений. Тебя практически невозможно победить магу, и в то же время у тебя мощный дар повелевать демонами. Лучшего оружия против Велиала и других королей хаоса и не придумать. Повторю вопрос, при чем здесь я? Я маленький, ну ладно, большой орк. Что, инквизиция, рыцарские ордены и великий император, от одного имени которого все местные мочатся в штаны, не справится. Ты и сам знаешь ответ. В улыбке Максвелла Барбатоса не было ни капли веселья. Конечно же нет. Думаешь, о чем я разговаривал с нашим дорогим инквизитором все это время? Он докладывал куда только мог, но в ответ получал одни отписки или вообще молчание. Нам не верит. Неудивительно, вздохнула ведущая машину Сати. Мой отец любил похвастаться, как хорошо они разобщают людей. Мои сородичи ударят единым кулаком под командованием нескольких могущественных архидемонов. В этот раз люди не смогут сыграть на наших противоречиях. Если не дать им организованный отпор, битва завершится быстро, и не в нашу пользу. Кот внимательно посмотрел на меня и распушил хвост. Поэтому мне придется прибегнуть к запасному плану и сделать все самому. И ты, Рорк, станешь главным элементом мозаики, моим новым шедевром. К чему ты клонишь? Говори прямо. Самое паршивое, я снова верил демону, в последнее время это входило в дурную привычку. Слишком много раз я видел, как бюрократия, желание прикрыть задницу и некомпетентность приводили к ненужным смертям и поражениям. Не думаю, что в этом плане мой новый мир сильно отличался от прежнего. Хочешь правду? Изволь. Я переоценил смертных, и сейчас ты мой единственный шанс на выживание. Я превращу тебя в настоящего убийцу демонов, от одного имени которого содрогнется сам хаос. И, как я уже говорил, вместе мы завоюем мир. Я не сдержался и издал тяжелый вздох с одновременным хлопком себя ладонью. От ответной реплики меня спас визг тормозов. Мы приехали. И, судя по многочисленным взрывам огненных шаров, прием выдался отнюдь недобрым. Глава 15. А нет, я ошибся, Максимилиан всего лишь вспугнул нескольких монстров и расчищал место для парковки. Инквизитор окружил машины отпугивающими чарами, и я наконец смог оценить его уровень. Между прочим, очень достойно. Огрехов почти незаметно, структура ровная и приятная, твердая пятерка, пусть и без плюса. Мне очень захотелось стукнуть самого себя, чтобы выгнать из головы преподавательские замашки. Нашел время и место, да и не замечал за собой такого раньше. Это все дурное влияние Барбатоса. На всякий случай показал ему кулак, как бы намекая, что мы не договорили. Демон в ответ хитро улыбнулся и опустил взгляд, подчеркнуто не замечая чего-то сверху. Я поднял голову и заметил крадущегося по ветке Максвелла. Ощутив на себе мой мысленный аркан, кот совсем по-человечески округлил глаза и помотал головой, показывая изогнутым хвостом на инквизиторских шпионов. Тяжело вздохнув, я также подчеркнуто отвернулся, на всякий случай встав прямо перед камерой в княжеской машине. Котяра сработал как полагается. На затылке шпионов упали небольшие камешки. Ну, знаете, шли себе, шли и внезапно попали под камнепад. Мы с Барбатосом для вида постреляли огненными и воздушными заклинаниями по молчаливому лесу, в чем нас с удовольствием поддержал Максимилиан. Потерявших сознание людей положили отдыхать на заднем сиденье, мертвеца устроили в багажнике и дружно выдохнули. Наконец можно было поговорить нормально. Что это за сокровище? Как ни в чем не бывало, спросил у демона эльф, когда мы углубились в лесную чащу. Вообще красиво, солнышко светит, птички поют, листва кровоточит так, минуточку. Здесь ощущается целое море негативной энергии. А чего еще ты ожидал от тайника высшего демона? Воздушных шариков, подчеркнуто изумился ведущий нас Барбатос. Лучше ведите себя потише, хаос знает, что он мог тут оставить. И я понятия не имею, зачем мы идем, лишь знаю, куда нам нужно. Чуть было не ответил ему в рифму, но сдержался и машинально потянулся к топору. Нащупав пустоту, тяжело вздохнул, нужно будет поискать замену. Трофейное оружие Ирана я принципиально не брал с собой, да и неудобное оно для меня. Рорк, получается, я тебе больше не нужна? Спросила у меня пристроившаяся сбоку Сати. Темная эльфийка внимательно осматривала окрестности, положив ладонь на рукоять висящего на поясе кинжала. В каком плане? Поясни. Внутри родилось нехорошее чувство, сейчас только женских капризов не хватало. Ну ты отстоял свой титул, получается, мне больше не нужно становиться покровительницей твоих дел? А, ты про это?» Выдохнул я с облегчением и тут же снова напрягся, заметив, как она быстро поджала губы. Так и знал, что вопрос с подвохом. «Послушай, хватит себя накручивать, это только будет мотать нам нервы. Ты очень полезная и нравишься мне». «Правда? Тогда почему ты до сих пор не овладел мной?» В ответ на мой красноречивый взгляд она потупилась и слегка покраснела. «С Миной и Кирой ты регулярно, и в последние дни тоже?» Ехидно спросил у нее. «Сама знаешь, дел много, сил вообще не остается. Вот выдастся у нас отдых, и запросишь у меня пощады. Ха! Чтобы я сдалась какому-то варвару, не будет такого». Сати заметно повеселела. Ее не смутил даже крик Барбатоса. «Эй, голубки, хватит ворковать, мы здесь вообще-то серьезным делом заняты», за что сразу получил от меня ментальный подзатыльник. «Нет, серьезно, впереди какая-то угроза». Я заметил, как Сати будто налетела на невидимую преграду. Темная эльфийка побледнела чуть ли не до уровня светлой, ее упругая грудь часто вздымалась, а взгляд безумно блуждал по округе. Максимилиан тоже замер, привалившись к ближайшей березе. Барбатос выглядел куда лучше, хоть и его явно припечатало. Единственным, кого не проняло и он теперь недоуменно озирался на остальных, был Максвилл, ну и я тоже ничего не чувствовал. «Так, идите сюда», — глухо рыкнул я, вынимая кинжал из ножен Сати. «Сейчас будем играть в вампиров». Эльфийка послушно припала к надрезу на руке. Ощутив вкус моей крови, она выпучила глаза и начала жадно пить, пока я не отстранил ее. Она обиженно вздохнула. Выглядела эльфийка неожиданно возбуждающе с тонкими красными полосками на подбородке, эдакая роковая вампирша. Максимилиан не захотел слизывать мою кровь с кожи и попросил налить ее в хрустальный бокал. Вот же ханжа, еще и наотрез отказался отвечать, зачем он таскает с собой хрупкий и бесполезный сосуд в опасной миссии. Я тоже не особо горел желанием, чтобы ко мне припадали мужчины, и налил ему, заодно сказав поделиться с Вороновским. «Ты бы мог на этом хорошо зарабатывать», — заметил повеселевший инквизитор. «Превосходное зелье антимагии получается». «Не получится», — ответил за меня Барбатос. «Кровь быстро теряет свойства, алхимии особо не продлишь, чтобы эффект не сбился». Мы продолжили путь. Не считая зловещей атмосферы, лес выглядел совершенно обыкновенно. Деревья шелестели ветвями, птички пели, Вороновский провалился ногой в чью-то нору. Не удержав равновесия, он упал на землю, чудом разминувшись головой с пролетевшим бревном. Оно было надежно укрыто за листвой, как и удерживающие его лианы, и мы не заметили его ни глазами, ни магией.